Глава 51. Церемония закрытия фестиваля. Должно быть, это судьба, раз мы столкнулись с хаосом. Мы отдадим победителю все, что имеем. Поэтому, пожалуйста, по крайней мере, пощадите женщин и детей. Они действительно ничего не знают. Представитель А умолял меня на коленях, а я лишь пожал плечами. Ну, поскольку я невероятно добродушный герой, заботящийся обо всех остальных, я готов пощадить вас, если награда будет приемлемой. Только вот мой компаньон вряд ли отступит, даже если это женщины и дети. Ноэбиус посмотрел на ангела, внушающих страх, глазами, и представитель А задрожал. «Пожалуйста, примите наши дары!» Ангелы вытащили из бомбоубежища кучу вещей, оружие, щиты, зелья, одежду, инструменты, книги, аксессуары. Даже мое финальное снаряжение в первом прохождении, которое было создано легендарными кузнецами и портными из собранных мною редких материалов, было не таким великолепным, как это. Однако в моем нынешнем положении я не испытывал энтузиазма. Сейчас мое тело напичкано настолько хорошими навыками, что все из представленного не идет ни в какое сравнение. Хоть моя защита и повысится немного, если я облачусь в эту броню, но для меня эти вещи не отличаются от предметов одноразового использования, поскольку я придерживался тактики обмена ударами с противником. В общем, им не хватает качества. Чтобы доспехи или щиты были достойны моего внимания, они должны быть гораздо лучшего качества, чем то, что мне сейчас продемонстрировали, по крайней мере, они должны соответствовать стандарту Святого Меча 2. Что насчет главной награды? Вот она. Представитель А протянул мне три антикварных коробочки размером с бейсбольные мячи. На них предусмотрительно были размещены таблички. Кольцо, призыванное лучшего качества, тип А, коварный ангел. Кольцо, призыванное лучшего качества, тип Б, очаровательный ангел. Тип С – веселый ангел. Я тут же испытал горькое разочарование. На что я вообще рассчитывал? Эти награды выдаются последним трем выжившим фестиваля. В каждом из колец запечатаны ожидающие указания ангелы. У них не будет никаких претензий, поскольку они восхищаются жизнью на Земле. Можете быть уверены в их способностях. Представитель А гордо рассказал о кольцах, а другие ангелы дружно закивали в знак согласия. Подтверждение. Ученик Канхансу. Разве ты не потрясающе? Всемогущие ангелы, которые могут оказать помощь в чем угодно, от сражения до уборки по дому. Мисс Стажер тут же помогла с рекламным продвижением колец. Всемогущие, да? Я надел кольцо типа А и попытался призвать ангела. Свет окутал кольцо и затем вспышка. Коварный ангел-хранитель хозяина, сексуальная Риэль, выходит на сцену. Наряду с ярким представлением, демонстрирующим радужную силу божественности, появилась симпатичная девушка-ангел, которой на вид было 20 с чем-то лет. Она даже покачала талией и бедрами, чтобы еще больше впечатлить меня. На ней была невзрачная железная броня, которая едва прикрывала ее тело. Ее шея, плечи, талии, ягодицы, бедра, грудь. Все было открыто, становясь хорошей целью для удара. Если копье в ее правой руке не было крушением, то она относилась к боевому типу. Но судя по внешнему виду, она вряд ли могла защитить хозяина. Скорее, она сама нуждалась в защите. Если не обращая внимания на ее наряд и психическое состояние, ее статусом сам по себе был превосходным. Конечно, такая оценка основана лишь на стандартном выпускников. С их жалкими статусами помощь такого ангела действительно была полезной. Я решил дать свою оценку. Что это за мусор? Я так полагаю, все три кольца примерно схожи. Как только я об этом подумал, я почувствовал, как дрожит Святой Меч 2. Он отреагировал на разочаровывающую награду за главное событие. И вибрации, исходящие от Святого Меча 2, достигли трех колец. Казалось, что кольца вот-вот треснут, но в итоге они были полностью уничтожены. Что за чертовщина? Коварный ангел, призванный из кольца типа А, издал милый крик. Не имея шанса что-либо сделать, она распалась на части света. Пс! Хоть они и даже не появились, ангелов, запечатанных в кольцах типа Б и С, постигла та же участь. Награда за главное событие исчезла таким нелепым образом, однако на этом все не закончилось. Черно-белый вихрь, окутывающий Святой Меч 2, жадно впитывал в себя остатки трех уничтоженных колец, вместе с частицами света, которые раньше были ангелом типа А. Возможности призыва, содержащиеся в кольцах, были переданы мне. Благодаря этому мой навык призыв внезапно поднялся до S-ранга, а затем... хозяин! Святая Икс, все еще носящий ошейник, стала громко вызывать ко мне. Серебряный поводок, который я привязал к рукоятке Святого Меча 2, начал тянуть Святой Икс, словно тунца, пойманного на рыболовный крючок. Святая Икс вместе с поводком исчезла, словно ее засосала в пылесос. Что за ерунда? Все это произошло в мгновение ока. За все 11 лет, проведенных в этом фэнтезийном мире, я впервые испытывал такое сумбурное развитие событий. Но это было лишь началом. Форма Святого Меча 2 изменилась. Пара белоснежных крыльев была добавлена к его багровой рукоятке с навершением в форме сердца. У него до этого был дурацкий дизайн, так теперь он выглядит еще более нелепо. Что они сотворили с воинственным оружием? С таким мечом я был словно Купидон, который, проткнув врага, сделает его рабом горячей любви, а не холодным трупом. Удивление. Ученик Канхансу, посмотрите наверх, наверх! Мисс Стажер внезапно начала суетиться. Разве может быть что-то более удивительное, чем измененный дизайн Святого Меча 2? Я украдкой посмотрел наверх и... Раса Ангел Хаоса. Ангел, выглядящий точно так же, как Святая Икс, парил в воздухе. На ее спине было три пары белоснежных крыльев. И по какой-то причине на ней был пояс с подвязками, который я обменял на очки, и ошейник, который был связан полупрозрачной цепью с рукоятью Святого Меча 2. Если не обращать внимания на ее безрамственный вид, то ее вполне можно было счесть сошедшей с небес богиней. Рисовый пирожок. Не обращая внимания на ворчание практиканки, которая не хотела, чтобы я так называл живой талисман фестиваля, я решил проверить реакцию Святой Икс. «Да, хозяин». Судя по ее мгновенному ответу и уважительному тону, ее разум и воспоминания остались нетронутыми даже после изменения расы. В таком случае, полезай обратно. Как скажете, хозяин. Грациозная парящая Святая Икс исчезла, словно мираж. Я взглянул на свой статус. В моих навыках было изменение, были добавлены два новых навыка, которых не было ранее. Фестиваль F. Бесконечность F – это навыки, которыми обладает ангельская версия Святой Икс. Пока она была призвана, это были лишь ее навыки. Но как только мы стали одним целым, я унаследовал их. Я решил тут же изучить их. Одного лишь взгляда было достаточно, чтобы понять, что этот навык был эксклюзивом для фестиваля героев. Похоже, этот навык был скрыт, когда я впервые встретил Святой Икс возле Великого Храма. Возможно, его ранг был выше, когда он был скрыт. Его применение было неясно в данный момент. Тем не менее, название «Бесконечность», ранг F. Этот навык не отличался. Неплохо. Я оказался в сложной ситуации из-за того, что потерял специализацию героя. Хоть это еще не было заметно, так как я давно не принимал участие в фестивале героев, но мои навыки B ранга и ниже, которые обычно не использовал, ухудшались один за другим. Но теперь такой проблемы не будет. Навык «Бесконечность F» защитит их. Дрожь. Целых два административных навыка для постороннего. Мисс Стажер, которая до этого тихо наблюдала, не смогла закончить предложение. Так значит, два административных навыка? Полагаю, это хорошо? Почему ничего не происходит? Что с фестивалем? Ангел и представитель А были в недоумении. Но почему? Объяснение. Вы должны знать, так как испытали это в Великом Храме, но на награды была наложена система предотвращения краж. Однако в этот раз она почему-то не сработала. Возможно, мои старшие коллеги упустили этот момент. Я не знаю точную причину. Ангелы так послушно отдавали мне награды, потому что у них был скрытый мотив – пробудить могущественных стражей, разбросанных по всему небу, как 3141 голем, охраняющий храм. Однако стражи никак не отреагировали. Так и знал, что это было слишком легко. Все благодаря тому, что охранная система, установленная преподавательским составом, не сработала. На этом главное событие закончилось. Было вполне логично, что на этом этапе фестиваль героев мог закончиться в любое время, поэтому мне надо было поспешить. Я закинул часть сокровищ ангела в свое хранилище. Я бы вообще взял их все, но с D-рангом места было не так много. На этом мои дела были закончены, но молодой верховный дракон забвения облизнул губы, глядя на ангелов. Только не женщин и детей. «А, пожалуйста, пощадите меня!» Я помолился за то, чтобы ангелы преуспели в том, чтобы умереть униженный стыд, который испытывал Ноэбиус, который до недавнего времени держался на привязи. С этого момента я был третьей стороной, не имеющей к этому никакого отношения. Информация. Уважаемый герой, было ли ваше приключение увлекательным? Это не мисс Стажер и не профессор Мораль. Это был отвратительный копипастер. Путь настоящего героя действительно тяжелый, но обретя бесчисленные узы, которые вдохновили вас, вы не потеряли надежду и продолжали верить. Вы познали дружбу и любовь. После совместного взросления вы наконец-то стали окончательным победителем. Примите же поздравления. Окончательным победителем? Вот шутники. Внизу по-прежнему была толпа выпускников, но похоже, что фестиваль насильно закончили из-за того, что я монополизировал награды за главное событие. Давайте же взглянем на ваши оценки. Боже, они же говорили, что это фестиваль, который надо наслаждаться, разве нет? Опять мошенничество какое-то устроили. В защиту. Ученик Канхансу, я говорила с самого начала, что у фестиваля героев также есть цель сделать так, чтобы выпускники не забыли свои уроки. Но поскольку от получения хороших оценок нет никакой выгоды, я думаю, вы сможете взглянуть на них с легким сердцем. Ох, так оно и есть. Пожалуйста, проверьте свой табель успеваемости. Имя – Канхансу, боевая мощь – ССС, достижение – СС, репутация – ФФ, личность – ФФФ. Примечание, подготовленный с трудом фестиваль превратился в невесть что. Действительно красивый табель успеваемости, хоть я ни за что не соглашусь, что моя личность хуже репутации, но по крайней мере, они объективно оценили боевую мощь и достижения. Фестиваль закончился. Все было как и прежде, свет начал окутывать мое тело. Я приоткрыл глаза. Ланувель и Дворцовые Рыцари нигде не было видно, я вообще не был во дворце. Что это за место? Колизей? Путь героя действительно тяжелый, теперь вам будут представлены два пути. Три победителя собрались здесь. Вы можете убить других выживших и украсть награду, однако если вы решите скооперироваться, то получите большое количество опыта. Срок принятия решения составляет 10 минут. Это было трудно понять даже после объяснения. Большое количество опыта. Где, черт побери? Фестиваль уже закончился. Кия, не смотрите! Колизей был переполнен выпускниками, которых призвали сюда, как и меня. Парень, которого призвали, когда он сражался с монстром, девка, которую вытащили прямо из душа, парочка, которую прервали, пока они кувыркались в постели. Здесь собрали все оставшиеся выпускники. Видимо, вся эта толпа и есть три победителя, если не считать, что и гораздо большим. Взволнована. Думаю, внутренняя система испортилась из-за насильственного завершения фестиваля в связи с непредвиденными обстоятельствами. Мисс Стажер, не переживайте, этот великий герой, ваш покорный слуга, безвозмездно протянет руку помощи. Я просто должен убить их всех за 10 минут, оставив лишь двоих, верно? Я взмахнул святым мечом 2.